Сергей Хабаров, зерк по имени Маша, глава «Одинок». Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие зрители. Поприветствовал русский ведущий чемпионата по киберспорту. Для всех подключившихся к трансляции повторяю, что мы ведем прямую трансляцию из Сеула, столицы Южной Кореи, прошлогоднего победителя в чемпионате по StarCraft 3. По правилам нынешних соревнований, бои происходят трое на трое, а за шестой секцией сейчас сражается команда из России. Капитан команды, непревзойденный Иван Барсуков, является истинным паладином игры за протоссов. Очень-очень силен в атаке, предпочитает наносить быстрые и решительные атаки авиации. Второй член команды, Анатолий Орлов, мастер десантных операций тиранов. Вместе с Барсуковым они отлично дополняют друг друга. Мощный удар с воздуха и мгновенная оборона разложенными танками на земле, попробуй их достань. Ну и завершает тройку команда из России. Мария Орлова, старшая сестра Анатолия, щит их трио, что называется, пока мужчины воюют, женщины хранят домашний очаг. У них в оппонентах фавориты нынешнего чемпионата. Вуп Геон, прошлогодний победитель соревнований 1 на 1, игрок тиранами, в тактике предпочитает планомерное удушение противника. И знаменитая парочка по скоростной высадке десанта. Йонг Ки, также игрок тиранами, и Сунь Гьон, игрок за протоссов. В дуэте они состоят уже много лет и отлично сыграны. Но команда собрана перед соревнованиями, и капитаном был назначен Вук. Было ли у них время сработаться? Маша Орлова старалась не отвлекаться на внешние раздражители и была сосредоточена на игре. Корейцы теснили их инфраструктуру по всем фронтам и изрядно осмелели, когда подряд раздолбали 6 их сырьевых баз. Но у их команды еще был шанс. Ребята наштамповали изрядное количество войск с высокой мобильностью. Если Толику получится высадить свои танки на базе у корейцев, то исход матча предрешен. Вот только корейцы не дураки. На все действия ребят они мгновенно реагировали. Естественно, корейцы изучили их тактику игры, пересматривая соревновательные матчи так же, как и команда из России. Результаты выводов были не очень утешительные. Корея собрала очень сильную команду, и, скорее всего, их команда проиграет. Была только одна возможность обыграть корейцев, удивить их, сделать что-то такое, чего они не ожидают. Маша, обратился к ней Ваня, ты готова? Всегда готова. Помни, тебе надо будет продержаться 2 минуты против их армии, а дальше все имеющиеся войска загоняй в червей Нидуса. Пусть они увязнут на твоей базе. Сыкотно, Вань. Маш, если у тебя получится, то я возьму тебя в жены. Так, никаких если. Сейчас я этим корейцам покажу, что такое зерграш 80 уровня. Хорош болтать. Потом наговоритесь, влез недовольный Толик. Он, как брат Маши, знал, что они с Ваней в отношениях, и ничего не имел против, да они особо и не скрывали. Но не трепаться же об этом во время чемпионата. Ну так мы будем атаковать, или и дальше будем коту тянуть эти самые, не эти самые, а яйца. Иван окончательно смутил 15-летнего Толика. Все, полетели. Начинается самый сложный момент их игры. Сейчас Ваня и Толик сольют часть флота и десанта в безнадежной атаке, чтобы окончательно уверить корейцев в их преимуществе. Под громкие вздохи и вопли ведущего. Что? Прости, Юра, мы все просрали, корейцы окончательно обнаглели и двинули всю свою танковую ораву в атаку, что и требовалось доказать. Маша предпочитала активную оборону вместо пассивного нагромождения споровиков и плеточников, она предпочитала реагировать ударом на удар. Как только корейцы высадили танки, стрекозы Маши стали их выдергивать прямо под обстрел хозяев стай. Разгромив пол базы Маши, они всем своим войском вступили на слизь зергов, которая не закрывала туман войны. 2 минуты она тасовала их войска взад и вперед, не давая толком атаковать. Пальцы болели, а глаза слезились от напряжения. Маша, 30 секунд. Оставшиеся в живых улья стали с бешеной скоростью штамповать зерглингов. План был прост. Вместо Толика в атаку вместе с Ваней через червей Нидуса пойдет она, а Толик на этот раз займется обороной. Ее база была полностью раздолбана, но оставшаяся пехота рванула на базу к противнику. Все это время счетчик Маши намеренно был в районе плинтуса и в последний момент взлетел вверх. Они имитировали ускоренное развитие протоссов и тиранов в ущерб зергам. На деле же Маша просто экономила ресурсы и даже наоборот, получала их от остальных членов команды. Зерглинги штамповались очень быстро, надо было, чтобы корейцы не увидели 5 стоящих вместе ульев между базами тиранов и протоссов. Собственно, эти 5 ульев, Все, что осталось от ее базы. Все, давай. Зерглинги заполонили всю базу корейской команды. Вот их не было, а вот, плюнуть некуда. Они дохли толпами, но это от них и требовалось, отводить удар на себя. Мощный протосский флот Вани разносил базу корейцев, тогда как Толик схлестнулся один на один с Вукгеоном у них на базе и победил. У корейцев еще оставалась база и войска, но теперь исход соревнования был предрешен. Они понесли слишком большой ущерб. Это немыслимо. Они это сделали. Русская команда победила. Надрывался ведущий. Да, не сдержав эмоций, выкрикнула Маша и побежала обниматься теперь уже со своим будущим женихом. Иван вышел из-за стола, подхватил ее на руки и завертел в объятиях. Теперь у них все будет хорошо. Победа в соревнованиях – это солидная денежная премия. Хватит на то, чтобы отправить Толика учиться в столицу в приличный институт. Ну и им с Ваней кое-что останется, наконец-то они переедут из ненавистного им общежития, где по ночам они чувствовали себя участниками групповых оргий, так как занимались любовью под стоны соседей за стеной. Да, конечно, на что-то приличное им премии не хватит, но личная квартира даже в их Мухосранске – это личная квартира, пусть и однушка. Потом послышался звук ударов чего-то пластикового о что-то ломкое. Это Вукгеон клавиатурой разносил монитор. Затем запрыгнул на стол и стал пинать мониторы соседей, при этом грязно ругаясь по-корейски. Вук, сын богатой корейской семьи, всегда получал то, что хотел, и не умел достойно себя вести во время проигрыша, но благодаря влиянию его семьи он мог себе позволить очень многое. Вот и сейчас из-за проигрыша у него началась истерика. На официальном мероприятии при толпе народу он громил дорогостоящую электронику, а секьюрити чемпионата куда-то потерялись, хотя должны были появиться сразу. Потом он заплаканным лицом посмотрел на команду из России. Гости из далекой заснеженной страны были шокированы таким поведением. «Ким сите, танчиде», — говорил Вук что-то по-корейски, потом спрыгнул со стола и побежал к выходу. Его никто не задерживал, а толпа расступалась перед ним. «Что он сказал?» — спросила Маша, так как корейского совсем не знала. Ваня пожал плечами. «Угрожал, и что-то про белых собак», — ответил не по годам серьезный Толик. «Как так можно себя вести? Это же всего лишь игра, а Вук из обеспеченной семьи. Для него это вообще должно быть чем-то несущественным. Восток, дело тонкое», — ответил многоопытный Ваня. «Темпераментные люди. Поехали отсюда домой, что-то мне здесь перестает нравиться. Он тебя напугал, Иван, а тебя нет? Псих какой-то. Мы не можем», — сказал Толик, — «завтра мы должны дать интервью репортерам как победители чемпионата. Наш пресс-секретарь купит нам билеты на послезавтра. Блин, домой хочу, сыта я уже этими корейцами», — прохныкала Маша. «А что, обмывать не будем?» — удивился Иван. «Дома обмоем, при новоселье. Кстати, как Мария Барсукова звучит?» «Эхикхе», — от такого перевода разговора Иван закашлялся. «Или ты уже передумал?» — надула губки Маша. «Не передумал, просто тут либо квартиру покупать, либо свадьбу играть. Если у вас так горит, то я могу поступить в институт и через пару лет», — флегматично вставил свои 5 копеек Толик. «Я тебе поговорю еще, ишь, подождать он может». Маша дала брату подзатыльник, но тут же поцеловала его туда, куда шлепнула и потерла руками. «Поженимся тихо и скромно, без пышного платья, кортежа из лимузина и фуршета на 100 персон. Пригласим только самых близких. Посидим в каком-нибудь приличном кафе, а не в ресторане итальянской кухни. Тогда денег на все хватит». Маша отпустила брата и снова прильнула к своему жениху. «Ладно, задрала уже все, поехали в гостиницу. Хочу в душе спать». Маша почувствовала руку Ивана у себя на талии и сразу поправилась, уже скорее для себя. «Ну, может, не сразу спать». Видя все эти телячьи нежности, Толик только вздохнул и закатил глаза. Они не были сиротами, но Маша, достаточно волевая девушка и старше младшего брата на 5 лет, из-за чего слишком сильно опекала его. Друг на друга брат и сестра ну совсем не были похожи. Маша, девушка-пацанка, в подростковые годы отличалась довольно озорным и бедовым нравом. Наверное, это было следствием ее нескладной и худощавой фигуры, заставляющей мальчиков видеть в ней кого угодно, но только не девочку. Но, как это часто бывает, гадкий утенок вырос в лебедя. Вот и Маша выросла в красивую, спортивно сложенную блондинку. Сам же Толик был низкорослым, обладал спокойным и слегка задумчивым характером, внешностью очень походил на Пушкина, но при этом был точной копией своего отца, с той лишь разницей, что отец как раз характером был один в один, как Маша, только хуже. Низкорослый, курчавый, полнотелый, но при этом крайне самоуверенный. Все только диву удались, когда первая красавица школы выбрала именно его. Их дети обменялись характерами и внешностью родителей. Толику достался характер матери, тихой и скромной женщины. В StarCraft сестра с братом играли уже 3 года, Толика на эту игру подсадила сестра. Неожиданно увлеклись, и у них все получилось. Сначала воевали друг против друга, вскоре им это наскучило, так как они изучили тактику друг друга вдоль и поперек. Они стали резаться по сети, устраивая чемпионаты. В дуэте им никто не мог противостоять, пока они не нарвались на очень сильного протосса, мастерски владеющего авиацией. Так они познакомились с Иваном Барсуковым, жгучим брюнетом, который, оказывается, жил на соседней с ними улице. У Толика с Иваном сложились вполне приятельские отношения, так как Иван не видел особых препятствий для общения из-за разницы в возрасте и вообще был приятным молодым человеком. А вот Маша, как его увидела, сразу решила, что это ее мужчина. Форсированные ухаживания, быстротечный конфетно-букетный период, ибо в 21 веке живем, время дорого, лови момент. И вот Иван, сам не понимая, как так все быстро произошло, уже в прочных отношениях с оборотистой девицей. Родители Орловой были не то чтобы против романа дочери, все понимали, девица 19, организм требует. Но они считали, что дочке нужно сначала отучиться, встать на ноги, а уже потом заводить детей. Мария, конечно, пыталась убедить родителей, что будет осторожна и детей пока заводить не собирается, сама все понимает. Родители, заведшие первого ребенка едва выйдя за порог школы, покивали и ни на грамм в самоконтроль дочери не поверили. Все это вылилось в небольшой дочерний бунт и уход из дома. Иван, находившийся в статусе студента, жил в общежитии и тайком ненадолго приютил у себя свою девушку. Мужское общажное братство своих не выдает, но все понимали, что долго так продолжаться не может. Нужна была хоть какая-то жилплощадь, хотя бы платная. Но откуда деньги у студента и абитуриентки юрфака? Оба устроились на подработку и худо-бедно наскребли на съемную комнату в общежитии. Когда, казалось бы, уже все утряслось, у отца Маши на работе случилась авария, в пожаре были уничтожены серверная и куча дорогостоящей вычислительной техники. Его не уволили, но сумму понесенного ущерба он должен был покрыть из своего кармана. Деньги были. У младшего сына, Толика, еще рано в детстве раскрылся физико-математический талант. Как только родители это заметили, то стали копить деньги на обучение в престижном институте столицы. Школу он закончил вдове раньше времени. Долги отца обрушили планы дать сыну достойное образование, новую сумму так быстро им было уже не накопить. Но неожиданно с идеей влезла старшая сестра. Она предложила самим заработать на обучение, победив на чемпионате по киберспорту. Даже второе или третье место частично закрывали вопрос, а о первом они не смели и мечтать, но тогда бы денег хватило с излишком. Пресс-секретарь уже ожидал их на улице у здания, где проходили соревнования. Их усадили в специальный микроавтобус типа «Газели». На улице уже вечерело, киберспортсмены то приезжали, то уезжали, поэтому парковка перед зданием не пустовала и находилась в движении, словно муравейник. Игр, признанных лигой киберспорта, было много, и игроки будут соревноваться до утра. Когда они уходили, начинался чемпионат по танчикам. Все это шоу, конечно, анахронизм. Соревнования можно было проводить, не привозя игроков в Сеул, но тогда шоу не получилось бы. А так под шумок столица переживала наплыв туристов, карманы которых были полны денег. Можно было провести презентацию новых игр и техники. В соседнем здании, где проходил чемпионат, компания Tesla проводила презентацию нового электромобиля, заряжающегося от светопоглощающей краски. Изобретатель уверял, что машина, напичканная электроникой, может ехать вечно, не останавливаясь. Ага, уже поверили. Американцы вечно выпускают сырой товар и в процессе начинают собирать на него деньги. Это уже стало трендом последние десятилетий. Маша и ее мужчины, как туристы, посетили и выставку техники, и презентацию новых игр. Что тут можно сказать? Новые Farts Reacta ласкали глаз реалистичной графикой, но не больше, и по сути были ремейками. Производитель видеоигр отчаянно цеплялся за старые идеи, и вот уже лет 5 не выпускал ничего нового, при этом активно паразитируя на старых легендах. При этом, планка падала все ниже и ниже, в Farts Re уже действие происходит на космической станции, а в КТА главным героем сделали женщину-трансгендера, борющуюся за права кого-то там. Стоит ли говорить, что игра обречена на успех? Ей-богу, они со своей повесткой уже о нормах приличия позабыли. Так, болтая ни о чем и любуясь пейзажами ночного Сеула, они ехали в гостиницу. Толик сидел подальше от парочки влюбленных, на переднем месте, пристегнувшись ремнями. Делал он так по двум причинам. Первая, потому что не хотел мешать влюбленным ворковать, а вторая, потому что видеть не мог, когда нарушаются правила перевозки пассажиров, и все время требовал, чтобы сестра и Ваня пристегнули ремни, за что был прозван занудой и сослан в другой конец автобуса на вечное проживание. Маша, сидя на коленях у Вани, задремала и посапывала у него на плече. Она уже готова была уснуть, когда яркий свет озарил салон микроавтобуса, а потом удар и темнота. Она очнулась на асфальте почти сразу же, встала и огляделась. Из протаранившего их транспорт грузовика вышел кореец, к нему тут же подъехал сообщник на мотороллере. Не прошло и 10 секунд, как злоумышленники уже скрылись с места преступления на большой скорости. «О господи!» – воскликнула Маша, понимая, что произошло. Вероятно, от удара грузовика ее выбросило из автобуса на дорогу. Маша бегло осмотрела себя, но с удивлением обнаружила, что невредима. Но этого не может быть, ведь ее выбросило наружу и минимум метров 20 протащило по асфальту, да на ней и места живого не должно было быть. «Ребята!» Маша схватилась за голову, понимая, что внутри микроавтобуса еще находится Толик с Ваней, и они могут нуждаться в помощи. «Держитесь, я иду!» Она уже хотела побежать на помощь, но чья-то ладонь легла ей на плечо. «Не надо, дитя, не смотри, так тебе станет еще тяжелее». Маша обернулась и увидела у себя за спиной натурального ангела в сияющих белоснежных одеждах с нимбом над головой и лебедиными крыльями за спиной. «Что? Вы? Я? Ты умерла, дитя? Но как же?» У Маши в горле стал ком. Она бы расплакалась, если бы ей не было так страшно, и адреналин чуть ли не из ушей пер. Сильный ушиб головного мозга и разрыв сосудов. «А, не беспокойся, твои спутники в безопасности. Это в фильмах автомобили взрываются, только потек бензобак. А вы, зови меня Габриэль, я ангел, пришедший проводить тебя в небесную канцелярию. Не в рай», — насторожилась Маша. «А вдруг этот хрен крылатый утащит меня куда-нибудь на 10 тысяч километров ниже поверхности Земли? Это уже на месте определиться, куда ты попадешь», — въедливо сказал Габриэль, слегка выпадая из образа. «Вижу в твоих глазах сомнение. И да, если ты думаешь, что я тебя обманываю и могу утащить в ад, то спешу тебя разочаровать, на него ты не нагрешила, и декорации тогда были бы другими. А если я не захочу с вами пойти, то будешь тусоваться здесь, пока не передумаешь. Насильно у нас никого не тащит, но поверь, это не самая лучшая участь. Даже грешники в конце концов принимают свое наказание. Почему? Чем такое существование страшно? Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ты еще не почувствовала, что мертва, потому что еще 5 минут назад была жива. Став призраком, ты не будешь ничего чувствовать, не сможешь ощутить дуновение ветра, тепло солнечных лучей или прикоснуться к любимым людям. Удел призрака – это бесконечное одиночество и зависть к живым. Ладно, убедил, Габи, только дай попрощаться с близкими. Не надо. Там ты не увидишь ничего хорошего, тебе станет только тяжелее покинуть это место. Я должна. Она подошла к микроавтобусу и уже задумалась над тем, как попасть внутрь. Но не пришлось. Дверь автобуса открыли вручную, и из него появился окровавленный Иван. Он вылез сам, развернулся и протянул руки обратно. «Толик, давай, только осторожней». Аккуратно они вытащили из автобуса тело Маши. У Маши призрака в этот момент сердце ухнуло в пятки. Так все это страшно и необычно выглядело со стороны. Следом за ногами из салона вылез Толик, ранений на нем почти не было, только рассек лоб осколком стекла, из-за чего лицо было наполовину залито кровью, а из глаз его текли слезы. Он боялся за сестру, она не подавала признаков жизни. Они отбежали от покореженной техники, уложили тело на асфальт, и Иван попытался оказать первую помощь. Делал искусственное дыхание и массаж сердца, но все было бестолку. Мозг уже умер. Зря стараются. Это бесполезно. Лучше бы водителя попытались спасти, у него все шансы выжить. Маша не слушала, о чем говорит Габриэль, все ее внимание сосредоточилось на страдании близких. Похоже, они поняли, что их старания бесполезны, и уже просто оплакивали потерю. А ей хотелось что-то сделать, ведь невозможно просто так стоять и смотреть. Она подбежала к парням и попыталась обнять их, но Габриэль сильно дернул ее за спину. А вот этого тебе делать нежелательно. Почему? Дай прикоснуться к ним на прощание. Своим прикосновением ты им можешь навредить. Как? Тебя действительно интересует механика процесса? Удивился Габриэль и даже крылышки расправил. Ладно, я тебе все расскажу, если ты, конечно, насмотрелась. Так что давай пойдем отсюда. Мне не очень приятно смотреть на человеческие страдания. Она еще раз обернулась на горюющих близких. Я не могу. Ао, простонал ангел, но спорить не стал. Он уже не в первый раз работает со сложными душами, и вся механика давно отработана. Поэтому он извлек из-под своих балахонистых одежд какой-то буклет и миниатюрный мобильный телефон. Вот тебе методичка о том, как быть призраком, а вот тебе телефон, там единственный номер. Позвонишь, когда будешь готова. Плюс у тебя есть право на одну СМС родственникам с неопределившегося номера. Методичку прочти сейчас же. Пока. Ангел с невозмутимым видом зашагал прочь, хотя Маше казалось, будто он взлетит в воздух. Она растерянно посмотрела сначала на буклет, потом на мобильный телефон. Как-то эти простые и привычные в быту вещи совсем не вязались с загробным миром. Буклет был небольшой, всего несколько страниц, и изучать его она смогла в машине скорой помощи, на которой везли ребят в больницу. Ее тело вместе со страдающими родственниками везти не стали, посчитав это негуманным. Ей-то уже все равно, а вот нервы молодых людей решили поберечь. Им вообще вкололи что-то успокаивающее, и весь путь до больницы Ваня и Толик продрыхли, так что Маша смогла спокойно вчитаться в буклет. Прежде всего, новоявленным призракам запрещается входить в контакт с живыми. Оказывается, проживая свою жизнь, человек накапливает жизненную энергию, и непосредственно после смерти эта энергия все еще с призраком. Для живых контакт с таким призраком чреват тем, что призрак может выдавить душу из тела и высосать из тела энергию жизни, таким образом превратившись в злого духа, одержимого эфирным вампиризмом. Но уже спустя сутки призрак отдает большую часть энергии жизни окружающей среде, и контакты с живыми становятся безопасными. Дальше шли различные советы о том, как удобно путешествовать, используя человеческую технику, при этом не проваливаясь сквозь нее, о том, как надо вести себя, столкнувшись с другими призраками и с какими призраками контактировать нежелательно. Не удивляйтесь и не пугайтесь, если у вас исчезли ноги. На самом деле вас больше нет, и ваше мнимое физическое тело – это всего лишь результат привычки. Изменения, происходящие с вашим телом, есть результат принятия вашей новой природы. Было и подробное описание того, как ликвидировать. Последующие три дня после ее смерти вообще были очень интересными. Ну кто из нас не мечтал парить над небом, словно птица? Пару раз она приходила ребятам во снах и пыталась утешить, как могла, а потом она дочитала до раздела «Полтергейст». Оказывается, призраки все еще способны контактировать с материальным миром, пока из них полностью не вышла жизненная энергия, и выходить она будет еще приблизительно месяц. В течение этого времени призрак может поднимать нетяжелые предметы. Отдельно жирными буквами для желателей поквитаться со своими убийцами было написано, что за такими мстителями явится местный мертвецкий патруль и в принудительном порядке отправит на перерождение. Мертвецкий патруль – это, вероятно, ребята вроде моего знакомого Габриэля, подумала Маша, а жаль, так хотелось поквитаться с этим мудаком Вуком. Что-то ей подсказывало, что это с его подачи она переселилась в мир иной. И все же, какой самовлюбленный говнюк, из-за проигрыша в игре устроил ДТП, негодовала Маша. Но мысль о мести она отбросила еще быстрее, чем у нее в голове начался формироваться план. Как, собственно, она найдет Вука? Это Корея, а по-корейски она не понимает, даже расспрос новеньких ничего не дал. Их, кстати, в больнице было не так уж и много, но все же были. Играть в полтергейста, скрипя дверьми и спихивая стаканы со стола, тем самым доводя медсестер ночной смены до седых волос, ей быстро надоело. Да и на вторую ночь явился Габриэль и дал ей подзатыльник, при этом обозвав кошкой, сбрасывающей предметы со стола. На третий день ребята, отказавшись от дальнейшей госпитализации, повезли тело Маши обратно домой. Была мысль пролететься рядом с самолетом, аки супермен какой-то, но оказалось, что призраки просто не способны летать с такой скоростью. В самолете, кстати, призраков было едва ли не больше, чем на кладбище, хотя на кладбищах она еще не была, но сомневалась, что они там вообще есть. Ну серьезно, что делать призракам на кладбище? Современный человек, проживающий жизнь по схеме работа-дом, жаждет путешествовать, и сбросив после смерти с себя всю ответственность, призраки шатаются по всему миру, летая на самолетах. Да, им уже не поплескаться в теплых морских водах и не проехаться со склонов гор на лыжах, но посмотреть-то на все это хочется, и теперь они не ограничены в передвижении. Загробный туризм какой-то, черт возьми. Было странно видеть призраков, толпами сидящих на крыльях самолета и не испытывающих от сильного встречного ветра и мороза никакого дискомфорта. Другая группа призраков подглядывала за людьми в туалетах, особенно этим грешили азиаты. У призраков вообще не особо было принято чего-то там стесняться, стесняться должны живые, а призракам уже давно все до лампочки. В самолете она встретилась с земляком, уже достаточно старым и опытным призраком, внешний вид которого напоминал облачко с лицом. Он рассказал, что больше всего призраков в курортных зонах и в больших городах. Так как тактильные удовольствия призракам недоступны, они отыгрываются на интеллектуальных. Смотрят фильмы, слушают музыку, посещают выставки искусства, читают книги. С последним, конечно, приходится солоновато, но некоторые призраки навострились вселяться в гаджеты. Вот бывало у вас такое, что пишешь сообщение, а оно не проходит. А потом, когда уже сдают нервы, и начинаешь писать всякую матерщину, все вновь начинает работать, но уже стыдно за свои сообщения. Это чаще всего они и есть, призраки, наставлял Машу ее собеседник. В общем, призраки обожали пошутить, и нельзя было сказать, что их загробная жизнь была скучной. Некоторые, конечно, заигрывались, но за такими обычно являлся мертвецкий патруль. Вообще смущало то, что у мертвых есть свои органы безопасности и хоть довольно-таки анахроничная, но система. Кураторы являлись ко всем призракам, в зависимости от вероисповедания. Маша, конечно, была не очень верующим человеком, но все же относила себя, скорее, к христианам, потому к ней и прибыл ангел. Будь она буддисткой или мусульманкой, то явился бы кто-нибудь еще. Блин, да она своими глазами видела, как затеряющий человеческий облик душой вампиром, пытающийся высосать из живого человека жизненную энергию, явился отряд страшучих якаев и утащил куда-то в ад. Вероятно, это был мертвецкий патруль, азиатское отделение, пояснили ей знающие призраки. Вообще мертвые очень ревностно стерегли покой живых, и эти ребята Маше потихоньку начинали нравиться, хоть и знала она о них слишком мало. Создатели буклета, который дал ей Габриэль, ничего сами о себе не рассказывали. А потом начались похороны. Ее похороны. Маша смотрела на все это с легким недоумением. После смерти меняется отношение к ней, и вид скорбящих родственников вызывал недоумение. Она утешала отца, приходя ему во снах, как могла, и частично это помогло, а вот прийти во снах к маме не позволил тут же явившийся Габриэль. Беременным настоятельно противопоказан контакт с призраками, авторитетно заявил Габриэль. Да, твоя жизненная энергия, по большей части, испарилась в мир, но то, что осталось, может навредить душе ребенка. Они очень, знаешь ли, нежные. В ответ на этот спич Маша выпучила на него глаза, она не знала, что мама беременна. Да, недолго моя комната пустовала, выдохнула она. А кто там? Девочка, 4 недели, пожал плечами Габриэль. Здоровый ребенок, патологии не вижу. У меня к тебе так много вопросов. Я не информационное бюро, хмыкнул ангел. Вот попадешь в небесную канцелярию, там и получишь ответы на все свои вопросы. Собственно, Габриэль был прав. Все, что может дальше с ней произойти, она знает. Вечное таскание по театрам и концертам, подглядывание за живыми в душе и бане, постепенная потеря своей гуманоидной оболочки, все это ее не прельщало. А если она пойдет за Габриэлем, то у нее будет хоть и туманное, но будущее. Ладно, веди меня, Вергилий, театрально сказала Маша. Габриэль снова закатил глаза. Вот добрешишься, и я тебе действительно устрою экскурсию в ад. А он есть, уцепилась Маша за крупинку информации. Есть, но он не похож на то, что ты думаешь. А на что он похож? На мытище в период новогодних праздников, с одновременной забастовкой коммунальных служб. Холодно, света нет, отопления нет, а по улицам бродят агрессивные толпы гастарбайтеров с непонятными целями. Ответ Габриэля слегка озадачил. Не так она себе представляла ад. В ее понимании, должны были быть черти, котлы и костры. Тем временем Габриэль вывел ее из дома на улицу и подобранным с тротуара мелком нарисовал на ближайшей стене ее дома дверь. «Проходи», — сказал он, толкая дверь, которая открывалась внутрь. За дверью был светлый просторный коридор со множеством дверей. «А что это там?» «Она и есть», — небесная канцелярия, а я думала, что ты возьмешь меня за руку, и мы вознесемся к небесам. Может, тебе еще вертолет вызвать?» Ангел снова закатил глаза и вошел первым. «Ну что, ты идешь, или мне попозже зайти?» Маша решилась и шагнула в коридор с дверьми, и ничего с ней не произошло, будто в другую комнату вошла. «Дверь за собой закрывать надо, не в хлеву», — проворчал ангел. Она по привычке захлопнула дверь и уже через секунду осознала, что ей удалось взаимодействовать с материальным предметом. Когда она была призраком, без применения способности полтергейста ее руки проходили через все насквозь, не встречая сопротивления. В коридорах они были не одни, кураторы со своими подопечными сновали тут и там, кто-то заходил внутрь, кто-то выходил обратно. Стояла какая-то привычная рабочая суета, в основном были ангелы, но не только. Ходили тут и всякие диковинные существа из азиатской религии. Но один раз Маша вместе с Габриэлем зависли, вытаращившись на валькирию в бронелифчике или, вернее будет сказать, броне-бикини. Габриэль пялился на формы валькирии, а Маша – на ее одежду, ибо даже в самых пошлых фантазиях не могла вообразить, что такая одежда возможна. Валькирия прошла мимо них, окатив обоих холодным пренебрежительным взглядом. «Это что сейчас было?» – спросила Маша. «Брунгильда, работница староскандинавского сектора поклонников Одина. А они еще есть?» «Есть хоть и немного», – печально сказал Габриэль, а потом грустно вздохнул. «Не девушка, а мечта». А потом мимо них прошла группа чертей, ведущая упакованного в наручники эфирного вампира. Один из чертей остановился и подошел к Габриэлю. «Привет, Габи», – сказал черт, протягивая ангелу ладонь для рукопожатия. «Как служба?» «Привет, Мефисто». «Нормально», – ответил ангел, пожимая руку черту. «Вот, душу веду на распределитель. Знакомься, Мария Орлова». «Мадам», – черт протянул руку Маше. «Здравствуйте», – немного побаиваясь черта, она вложила свою ладонь в его. Черт тут же галантно поцеловал ее. «Всегда приятно видеть светлые души в нашем гадюшнике. Позвольте представиться, Мефисто, работник убойного отдела». Ой, Маша почувствовала, что краснеет. Руки целовать ей пробовал только Иван, но выглядел он при этом так нелепо, что впоследствии она сама запретила ему вытворять подобное. А Мефисто проделал это с грацией потомственного дворянина, перецеловавшего не одну тысячу ручек. Прямо-таки гадюшник, он и есть. Вы не поверите, сколько преступных душ нам приходится ловить ежедневно. Того и гляди, наш светлый мир официально переквалифицируют в темный. А сам-то как? Габриэль переключил на себя внимание Мефисто, видя, что Маша испытывает неудобство и смущение в присутствии черта. А, черт печально махнул рукой. С этой чертовой работой веру в человечество теряешь. Ну так ты переводись из убойного отдела в наш, логистический. А, не, брат, моя работа, это Авгеевы конюшни, но кто-то должен же разгребать тот навоз, чтобы завтра было лучше. Слушай, может, заскочим сегодня в бар, опрокинем бутылочку-другую темного нефильтрованного? Конечно, брат. Черт и ангел снова пожали друг другу руки, но на этот раз стукнулись друг о друга грудью и слегка обнялись. Разговор закончился, черт со всеми попрощался и отвалил по своим делам. А я думала, черти и ангелы плохо относятся друг к другу. С чего это вдруг? У нас одно начальство, просто отделы разные. Потом они дошли до какой-то очереди, состоящей из разного рода представителей религии. Кого тут только не было. Ангелы, черти, какие-то джинны, даже пара рептилоидов. А что это за очередь, и куда мы стоим? Это гардероб. В рабочей одежде по канцелярии ходить нельзя. Если тебе тяжело стоять, то можешь посидеть на скамейке в стороне. Маше было не тяжело, она вообще не ощущала ни боли, ни усталости с того момента, как умерла. Но гардероб на том свете окончательно вывел ее из равновесия. Она отошла от очереди и прошла вперед. Очередь на тот момент подходила к пузатому мужичку с заплывшими глазками и отвисшими мочками ушей. «Будда», — догадалась Маша. Пузан сунул себе палец в пупок и дернул его вверх вдоль живота. Пупок сдвинулся, и живот раздвинулся в стороны. Облик Будды снимали, словно костюм, и вот, вместо него стоит флегматичный азиат. Маша поспешила вернуться обратно к Габриэлю и обсудить увиденное, но чуть не потеряла его. Ангел уже снял нимб и отстегнул крылья. Собственно, желая сэкономить время, его примеру следовали многие работники небесной канцелярии. «Ты не ангел, Маш, ангел – это не национальность, а профессия, но ты не ангел, а Мефисто тоже?» «Мефисто – сокращение от Мишка Фетисов, гусар-аристократ из XIX века, умер на войне с Наполеоном, а ты, Как тебя на самом деле зовут? Так и зовут. Я монах-доминиканец из 15 века, умер при разбойном нападении во время паломничества в Риме. Мне надо сесть. Вздохнула Маша. Габриэль тут же забил на очередь и усадил ее на скамейку. А что, Габриэль, ты обычный человек? Угу. Все мы тут обычные люди. Ничего не попишешь. Работать-то кому-то надо. Я, наверное, сейчас задам очень странный вопрос. Но Бог есть, есть, но не здесь. Мы давно уже находимся на самоуправлении. Если выражаться более простым языком, то Бог – это кто-то вроде кризисного менеджера, выезжающего только на чрезвычайные ситуации. А так во всем остальном мы сами справляемся. А дьявол, а ад, а рай, Габриэль совершенно по-человечески почесал затылок, затрудняясь ответить. Это сложно объяснить, но рай и ад – это что-то вроде колонии поселения для диких миров. Так что, рая нет, ну где-то в веере миров он обязательно есть. Просто рай – это не место, а временный промежуток нашего мира. А, хватит, Маш, сейчас я отведу тебя в то место, где ты получишь ответы на все твои вопросы. За гардеробом они попали в офис, по-другому это место ну никак не назвать. Причем офис в каком-то банке, отгороженные от остального пространства ячейки с сотрудниками, о чем-то общающимися с посетителями, были и посетители, сидящие на скамейках перед ноутбуками, намертво прикрученными к столам шурупами. Посетители что-то озадаченно вычитывающие из мониторов. За один из таких мониторов Габриэль усадил Машу. На этом моя работа закончена и мы должны попрощаться. Ты меня бросаешь? А что мне дальше делать и куда идти? Все вопросы ты можешь задать компьютеру. Как только закончишь с компьютером, то обратись к оператору, тебя примет любой. И не теряйся, тут тебе никто не причинит зла. Поняла, поняла. Прощай, Маш. Чем судьба не шутит, может, еще встретимся. Прощай, Габриэль. С этими словами Габриэль развернулся и зашагал в обратный путь. А Маша осталась одна, и было как-то страшновато оказаться одной в незнаком месте. Спокойно, Маша. «Как-то после смерти ты слишком много боишься», — сказала она сама себе. «Все самое страшное уже произошло». Она села и уставилась в ноутбук. Там было окно чата с единственным активным пользователем, некто Дэм. «Кто ты?» — набрала Маша сообщение и нажала «Enter». «Сразу на «ты»?» «Ну ладно, я и Дэм, бог информации». «Что?» «Целый бог. Ты хочешь, чтобы я убеждал тебя в своей божественности, или будешь задавать вопросы?» «Между прочим, информация...» Это самый ценный товар во всех мирах. Липового ангела и такого же ненастоящего Будду я уже сегодня видела. Какая разница, кто сделал работу, если работа сделана хорошо? Вопросом на вопрос ответил Эдем. А что ты знаешь об мне? Ты Маша Орлова, возраст 19 лет, родилась в 2015, умерла в Сеуле, ДТП, 2034. Не густо. Я, в основном, настроен на то, чтобы собирать информацию о загробной жизни, а не знать все об всех, это, знаешь ли, не очень интересно. А что можешь сказать о моей загробной жизни? Слишком расплывчатый вопрос. Что тебя интересует, прошлое или будущее? Какое может быть у меня прошлое в загробной жизни? Я умерла только пару недель назад. Некоторых интересуют их прошлые воплощения. У меня есть доступ к архивам. Ха, прикольно. И кем я была в прошлой жизни? Собакой породы хаски по кличке Рокси. Была четвертой в помете, родилась в 1960, умерла от чумки в 1975. Была домашним любимцем в семье американского инженера. Продолжать? На надо. Блин, не прикольно. Не очень приятно узнавать, что в прошлой жизни ты была животным. Высшие млекопитающие являются последним переходным звеном к душе разумной. Все души проходят через это в процессе роста. Ты... человек в первом воплощении. А кем я была до того, как стала собакой, мышкой? А до мышки, кузнечиком. А до кузнечика, ты была дождевым червем. До этого, деревом, до дерева, травой, до травы. Какой-то кроманьонец нарисовал портрет голой бабы на стене и годами на него передергивал, пока пещеру не завалило от землетрясения. Если хочешь, то у операторов можешь получить распечатку всей своей родословной, там на пару томов. Не надо. Но при чем тут рисунок голой бабы на стене и я? Тот кроманьонец вложил в рисунок душу. И вот, через 20 тысяч лет получилась ты. Подожди, ты хочешь сказать, что души создают смертные? Прикинь, Эдем явно издевался. А ты что думала? Я думала, нас всех создал Бог. Ну сначала да, а потом производство отгладилось, и участие Бога больше не требовалось. Смертные сами создают души по методам творчества и старания. На Земле каждый человек за жизнь, в среднем, производит от 10 до 50 душ за жизнь. А откуда тогда берутся боги? Такие же души, только очень старые и прошедшие много перерождений. Значит, и я когда-нибудь стану богом, если захочешь. С прошлым разобрались. А каково мое будущее? У тебя теперь, как в анекдоте, два пути будет. Можешь уйти на перерождение в водоворот душ. Кем ты будешь в следующей жизни и какое воплощение приобретешь? Лотерея. И, естественно, воспоминания о предыдущей жизни препятствуют развитию души, поэтому водоворот душ их стирает. А можешь тусоваться в отстойнике до скончания времен. Что такое водоворот душ? Это, наверное, единственный вопрос, ответ на который я не знаю. Но если объяснять проще, то это место, где души отдыхают от прошедшей жизни и откуда уходят на возрождение. Что такое отстойник? Это личное пространство души, где она может творить любую ересь, никто ничего не скажет. Вот смотрела фильм «Куда приводят мечты», вот примерно так. Некоторые живут так столетиями и никому не мешают. И охота вам с такими возиться, это их загробное право. Нельзя заставлять души жить насильно. Все равно больше тысячи лет никто там не выдерживает. Почему? Душам становится скучно. А я могу вернуться к родственникам. Воскрешение – это исключительный случай. Твоя ситуация под это не попадает. А Габриэль, он же ходит в мир живых, исключительно по служебной необходимости, и у него не осталось живых родственников. Мы, знаете ли, не приветствуем кумовство в нашей работе. Чтобы привлечь вас к оперативной службе, вам придется выждать в отстойнике больше 100 лет. А бывают исключения? Нет, но ты можешь подать прошение об участии в агентурной работе. По нашим данным, у тебя есть необходимые навыки. А на Земле есть агенты? Есть. И чем они занимаются? В основном, пишут книги о попадцах и сценарии к фантастическим книгам. Зачем? Наш мир, что-то вроде вербовочного пункта для других миров. Подготовка агентов начинается при жизни, чтобы дальнейшее не казалось им совсем диким, и морально они были готовы действовать. Водила, значит, попаданцы. А зачем они нужны? Чтобы уравновесить мир в той или иной ситуации. Иногда истинная цель попаданцев сводится к тому, чтобы кинуть монетку нищенке, чтобы кардинально повлиять на будущее. Но это, что называется, работа вслепую. Агентам не обязательно знать, что они агенты. То есть вы будущее способны предвидеть? Прогнозы с 90 точностью на 5 лет вперед. В твоем случае погрешность сыграла роковую ошибку. В смысле? Воскликнула Маша, но ноутбук словно услышал ее наяву. В автокатастрофе все было подстроено так, чтобы умер твой брат, а не ты. Чем вам помешал Толик? Он же и мухи не обидит. Через 5 лет он изобретет новый экологически чистый источник энергии. Но это же прекрасно. А еще через 2 года военные придумают, как сделать из него оружие. В общем, нам не нужен на Земле новый Fallout с крайне реалистичной графикой. Водила, это вы все равно теперь его убьете? Убийство – это крайняя мера, и мы идем на это тогда, когда другого выхода не остается. До этого мы устроили аварию у твоего отца на работе. Думали, лишив вашу семью средств, сможем изменить будущее. Но прогнозы изменились. Твоя смерть сильно на него повлияла, и теперь он поступит в медицинское училище и через 5 лет придумает новый механический имплантат печени. И ты так просто об всем этом рассказываешь? Рано или поздно ты узнала бы, пусть лучше от меня. А Ваня, каково его будущее? По нашим прогнозам, он, вероятно, умрет через год. Как? Почему? Попытается отомстить Вукугиону, но будет убит при попытке покушения. Кстати, зря старался, Вуку жить осталось 2 года, а там передозировка от наркотиков. Габриэль дал мне телефон. У меня есть право на одно смс-сообщение. Я могу предупредить Ваню, тут сеть не ловит, мы специально глушим сигнал, чтобы избежать утечки информации. И, предвидя твой следующий вопрос, отвечаю. Нет, тебя не пустят обратно в мир живых. Если в тебе еще есть что-то человеческое, то помоги. Не надо давить на жалость, я все понимаю. Я могу переслать сообщение, если ты кое-что для меня сделаешь. Что? Мне нужен агент в одном знакомом тебе мире, но есть сложность с телом. Да хоть в мужика, только дай предупредить моего парня, или, вернее, уже бывшего парня, чтобы он не совался в Корею. Глава 2 ОК. Маша быстро сменила обойму в абакане и передернула затвор, досылая патрон. Это заняло у нее считанные секунды, так как обоймы были скручены липкой лентой. Быстро выглянула из-за укрытия, проверяя, нет ли противника, и короткими перебежками сменила укрытие. Буквально в последний момент по ней вдарила очередь из автомата, и ей пришлось прятаться там, где была. «Белка, докладывай», — ожил голос Мефисто из рации. «Меня зажали. Мои 23-6-16-8, север, стрелок на 3 часа в 100 метрах». «Понял». Через секунду по указанным координатам открылся минометный огонь. Если противник не успел сменить диспозицию, то ему сейчас не сладко. Маша выдернула чеку у дымовой гранаты и бросила ее из-за укрытия. Досчитала до 4, пока создастся достаточно плотный туман, и побежала. По ней тут же открыли огонь, как только она выскочила из-за тумана. Вероятно, противник был не один или успел сменить позицию. «Старший, я все еще под огнем. Куда бить? Не знаю. Я ползу вдоль змеиного оврага. Я выслал кукушку. Он звуки взрывов». Вероятно, противник первым вычислил артиллерийскую позицию их группы и обстрелял ее из минометов. «Дерьмо», — простонала Маша. «Из оврага надо выбираться. Тут она как в могиле, стоит кому-то пройтись по краю оврага, и ее увидит. Но и из оврага выползать опасно, ее испачканную в грязи голову будет заметно издали. А грязи тут много, по оврагу течет ручей». В какой-то момент боя она провалилась в водяную яму и выбралась из нее, отплевываясь. И тут ее озарило. Яма достаточно глубокая, чтобы в ней прятаться. Она отключила водонепроницаемую рацию и залегла на дно водяной ямы, предварительно хорошенько подняв там муть, и стала ждать. Сунула в рот пластиковую трубочку от пищевого рациона. Автомат пришлось бросить на поверхности как приманку, да и не годился он для такой засады, слишком большой и заметный. Только непонятно было, сколько придется так ждать под водой, пока у противника кончится терпение. Больше всего она боялась, что муть осядет и ее станет видно. Так что одной рукой приходилось потихоньку ковырять грунт под собой, чтобы замутнить воду. Один раз она всплывала, чтобы удостовериться в своей незаметности. Постепенно стала замерзать, и вдруг почувствовала, что кто-то наступил ей на живот. Она вытащила из кобуры пистолет и в резком рывке всплыла из воды, а потом получила прямой удар в нос, из-за чего чуть не потеряла сознание. Она снова погрузилась в грязевую жижу, из которой ее выдернули, взяв за шиворот. «Привет, Белка, у тебя сегодня неудачный день?» – спросил ее противник. Маша разлепила глаза, откашлялась от воды и увидела демона, не в смысле нечистую силу, просто кличка у этого человека за жестокий нрав и могучее телосложение была «Демон, демон, чтоб тебя приподняло и прихлопнуло, как, будь я таким же миниатюрным, как ты, я бы тоже спрятался в этом прудике. А так, хорошая идея, ты хотела пристрелить меня, когда почувствуешь колебание воды, угу, ладно, прикончи меня и покончим с этим, ну не спеши так, Белка, ты должна знать, что в бою пленных часто пытают, а пленных девушек еще и насилуют. Так что лучше тебе в такую ситуацию не попадать». Демон схватил Машу за шею и начал топить, немного попускав пузыри, она сама выскочила из воды. Жалко, что демон очень предусмотрителен, поэтому выловил ее пистолет из мути и отбросил подальше, пока они болтали, так бы был бы шанс. Еще у нее спрятан нож в берцах, но до него не дотянуться. Ее перестали топить и она всплыла, одновременно делая большой вздох. «Ну что?» Теперь осознала. Демон левой рукой держал ее за горло, в правой держал армейский нож, лезвие которого прижималось к ее щеке. «Давай решим все быстро. Сейчас ты выйдешь на связь со своими, укажешь свои координаты и попросишь помощи. Да пошел ты. Тогда выбирай, ухо, нос или глаз». Маша замерла в нерешительности. Демон неспроста зовется демоном. Военного опыта у него больше, чем у некоторых жизнь, а форсированные пытки он применяет профессионально. Если не получится расколоть ее быстро, то он начнет наждачкой стачивать ей зубы, а это очень больно. Так и не дождавшись ответа, он быстро чиркнул ножом от виска до щеки. «Ну-у, демон, по тебе отплачет. Для ада я слишком хорош. Если Маша сейчас включит рацию, то можно считать, что ее товарищи покойники». Отключив рацию, она сбила все частоты, а прослушивая их переговоры, противник быстро пощелкает всю ее группу. «Почему ты не сдаешься? Умерла бы не мучаясь, и все. Русские не сдаются. Тебя не страшит боль? Да что ты знаешь о боли? У нас психика расшатана государственными реформами и новостями». Маша попыталась заговорить демону зубы, ему лет так 300, и потрындеть о политике да поругать молодежь для него святое. «Сумасшедшая страна, вот помню в мои годы начал было демон, эй, да ты мне зубы заговариваешь». Демон опомнился и снова усилил натиск, прижав острие ножа к ее глазному яблоку. «Мне нравятся твои красивые голубые глаза. Пожалуй, я вырежу их первыми», — оскалился он. «Скажи Свету прощай». «Прощай», — сказал кто-то сверху. Демон посмотрел вверх и получил пулю в глаз. Калибр был большой, поэтому выстрел устроил натуральный салют из мозгов демона. Маша снова всплыла и посмотрела наверх. Там сидела черноволосая девушка с коротким волосом и смуглой кожей. В руке она держала большой пистолет с громадным глушителем, а из-за спины выглядывало дуло футуристической снайперской винтовки со встроенным глушителем, больше похожей на трубы. Кукушка вообще не любила шум и всегда убивала тихо. «Что так долго?» – возмутилась Маша. «Да вы тут забурились. Пришлось немного поискать. Ты на связь не выходила. Если бы не пятно крови на воде, то я бы тебя не нашла». Кукушка спрыгнула во враг и оглядела Машу. «Белка, ты как? Выглядишь неважно. Кажется, этот козел мне нос сломал. Это поправимо». Кукушка одной рукой взяла ее за затылок, а другой за нос и поставила хрящи на место. «Ай, ты больно-то как? Хорош ныть. Тут еще где-то трое автоматчиков бегают. Надо их отловить. А что их артиллерия?» «Спеклась их артиллерия. Они отбомбились по нашим, а мы отбомбились по ним. Вот только Мефисто нашу артиллерию разделил, и мы потеряли только половину, а они всю, да еще и снайпера-наводчика. Так что теперь они слепы. Клево. Значит, работаем по старой схеме. Я, наживка, ты, крючок и глаза. Ага». Дальше они легко добили отряды противника. До конца матча Маша даже ни разу и не видела больше вражеских бойцов. Просто бегала по кустам, заставляя бойцов противника выявлять себя, а кукушка их отстреливала. Когда до противника дошло что и как, они изменили тактику и перестали подставляться. Кукушка тоже изменила тактику, теперь она работала глазами и командовала Маше с позывным «Белка», куда прыгать и куда стрелять. Команды были короткие и быстрые по типу. Маша говорила свое место по примеру. 15-7-31-4 юг и получала ответ. 12 часов, 100 метров лежит. И поражала цель даже не видя, где она находится. Так, собственно, бой на открытой местности чаще всего и бывает. Кто первый увидел, тот и победил. Хорошо, когда у тебя есть глаза в виде снайпера, занявшего позицию на возвышенности. И плохо, когда его нет. Совсем другое, это бой в городских условиях, там слишком много препятствий, и снайперу негде развернуться. Но там и оружие другое, и тактика, например, короткоствольный дробовик, это чисто городское оружие, применяемое при штурме зданий. В лесу, на открытой местности ты можешь смело его выбросить. Все дело в расстоянии. Если в городе бой ведется в среднем от 50 до 500 метров, то в лесу, в горах, в полях от 200 до 2 километров, а дробовик уже дальше 50 метров неэффективен. Но зато и целиться из него особо не надо, навел и стрельнул, типично городское оружие, а в городах правит бал скорость. Ребята зовут такое оружие метлой, потому что на близком расстоянии нет ничего страшнее, чем автоматический дробовик. Даже если противник в тяжелом бронежилете, то метла его свалит. После попадания дроби с 10 метров обычно не до боя, требуха так болит, что двигаться страшно. Отстойник колыхнулся словно море, деревья стали втягиваться в почву, а неровности выравниваться. И вот уже вместо холмов и лесов все действующие лица оказались на бесконечной монгольской степи с травой по щиколотку. Не надо было никуда идти, пространство само стягивало всех участников друг к другу. «Поздравляю, кукушка, теперь один-один». Демон одобрительно похлопал подругу по плечу. «То ли еще будет, но я не успокоюсь, пока не насажу тебя на свое копье». «Звучит заманчиво, но это, наверное, будет больно», — шутливо ответил ей демон. Вообще ничего пошлого в предложении кукушки не было, просто надо было видеть ее со стороны. В платье из плохо обработанной кожи и пушистых шкурах, смуглая словно у чукчи кожа и длинные черные волосы в косе толщиной с руку. Кукушка тусуется в отстойнике со времен ледникового похолодания, а ведь когда-то она была кроткой племенной девушкой. Но с работой профессионального агента стала отмороженной амазонкой. А внешний вид — в отстойнике каждый может выглядеть как хочет, и вид кукушки – это дань ее традициям. Демон, напротив, почти не изменился. Ни одежда, ни внешность. Здоровый качок с самоуверенной мордой, которая так и просит ударить ее кирпичом. Он относительно свеженький, попал сюда со времен войны штатов с Британией за независимость. Потом его еще посылали оперативником во Вьетнам, там он подхватил любовь к камуфляжу. Все удивлялся, как и они могли быть такими глупыми в своем 18 веке, храбро стояли под градом свинца и умирали, когда можно было просто лечь и остаться в живых. Вообще демон очень властная и жестокая личность, у которой за спиной целое кладбище. Не хотела бы Маша при жизни иметь его у себя во врагах, да и вообще пересечься с ним не хотела бы при других обстоятельствах. Демон, подонок, но, что называется, он наш подонок. Его давно приговорили после перерождения к поселению в демоническом мире, но выполняя задания для небесной канцелярии, он оттягивает выселение в примитивный мир. Были тут еще десятка два разного рода специфического народа, одни только имена чего стоят. Смайлэль, Стрекоза, Тьма, Киборг, Толкин. Последний вообще не был человеком, а каким-то образом пробудившийся из другого мира в нашу канцелярию эльфом, да так и оставшийся. Имя у него было настолько длинное, что никто выговорить не смог. Ребята поговаривали, что сначала хотели назвать его Легососом, но парадокс, эльф не умел стрелять из лука. Поэтому Толкин. Машу не бросили в чужой мир, как она этого ожидала с самого начала, хотя, конечно, канцелярские работники смотрели на нее очень странно. Не каждый день разумная душа в первом поколении подает заявление на оперативную работу агента. Заявление у нее приняли, не могли не принять. И начался целый год тренировок и учебы. Ее отдали убойному отделу на воспитание. А специалисты тут были те еще. У каждого опыта в боевых и политических схемах больше, чем у нее земная жизнь. Но мастеров на все руки не бывает. Нельзя одинаково эффективно править феодальным и демократическим обществом, просто не поймут, да ее этому и не учили. В основном внимание уделялось тактике и владению оружием, очень разным оружием. «Всем спасибо, все могут быть свободны, все, кроме Белки», — объявил Мефисто. «Ну давай, подруга, пока, до следующего раза», — попрощалась с Машей кукушка, на прощание приобняв за плечи и чмокнув в щеку. «Пока», — ответила ей Маша. Белкой ее прозвали за светлый ежик, который сейчас обратно отрастал в длинные блондинистые волосы. Отстойник, как его именовали местные, оказался весьма странным местом. Его можно было модерировать как пожелаешь, хочешь город, хочешь поля с горами, а хочешь восточную сказку с Аладдином и Джином. Очень гибкий мир, подвластный своему хозяину, но все это на самом деле была иллюзия, как и их жизнь. Вот, например, мертвые могли питаться, но не испытывали особого желания, могли пить алкоголь, но опять же не испытывали в этом потребность, даже сексом могли заниматься, если очень захотеть, а если не хотеть, то и желания не возникало. В личном отстойнике можно было делать все, но есть одно «но», которое так просто без пол-литра не объяснишь. Легче всего проблему отстойника будет объяснить на примере одной сказки. Попал на тот свет мужик и оказался он в прекрасном месте. Все, чего он желал, воплощалось в жизнь, любые яства, любые женщины и все его капризы. Спустя какое-то время ему приелась такая жизнь, и он взмолился Богу, чтобы тот показал ему ад. В ответ на это Бог пожал плечами и спросил: «А где ты, по-твоему, находишься?» Вот так и в отстойнике, за что неласково его так прозвали местные жители. Душа может нафантазировать себе любую еду, которую испробовала при жизни, или иные любые удовольствия, которые испытывала при жизни, но ничего нового. Очень быстро такая жизнь приедается, поэтому единственная радость, доступная мертвым, это радость общения. Тем временем гости разбрелись, а Мефисто заканчивал трансформировать свою песочницу. Теперь они находились в громадном зале для фехтований. «Барышня, приведите себя в порядок», — посоветовал Мефисто и улыбнулся в пушистые усы.